4. Алина вошла в ресторан и осмотрелась. Посетителей было немного, но среди десятка присутствующих в зале Снежану отыскать не удалось. Значит, она опаздывает. «Госпожа Валентайн», — обратился к Алине метрдотель, — «она самая?» «Пройдемте, вас ждут». И повел Алину к столику, за которым сидела молодая женщина с очень короткой стрижкой и пирсингом в носу. На Ганину она была совсем не похожа. «Здравствуйте», — поздоровалась с ней Алина. «А где Снежана?» «Скоро будет. Присаживайтесь». Алина опустилась на стул. «Меня зовут Мира», — представилась женщина. «Я подруга Снежаны». «А сама она где?» «В туалете. Сейчас подойдет. Вы пока можете заказ сделать. Мы уже заказали». «А на кой черт она вас с собой притащила?» — спросила Алина. Она понимала, что невежливо вот так разговаривать, но ей было плевать на приличие. «Я позвала ее для личного разговора. У Снежаны нет от меня секретов». Алина закатила глаза. Ганина в своем репертуаре. Без наперсницы ей спокойно не живется. Необходимо обзавестись подружкой, которой можно было бы поверять свои тайны, а также быть хранительницей ее секретов. Ничему человека жизнь не учит, надо же. «Здравствуй, Алина», — послышалось из-за спины. Алина обернулась. Перед ней стояла Снежана Ганина, но абсолютно неузнаваемая. Понять, что это именно она, Алина смогла только по глазам. Да, глаза не изменились, а вот все остальное... Теперь Снежана весила килограммов 80 и была такой пышной, что на животе даже сквозь одежду были заметны складочки, а часы вырезались в запястье. Но Алина не могла не отметить, что лишний вес Ганиной идет. Она стала гораздо милее и женственнее, и ее можно было посчитать пикантной и весьма интересной дамой. «Привет, Снежана», — ответила на приветствие Алина. «Хорошо выглядишь». «Знаю», — хмыкнула она. И, похоже, на самом деле знала. Вместе с лишними килограммами к Ганиной пришла уверенность, которой раньше не было. «Ты заказала что-нибудь?» «Не успела». «Рекомендую форель и картошку со шкварками». «Пожалуй, я ограничусь овощным салатом». «Блюдешь фигуру?» «Просто аппетита нет». «А мы покушаем, да, Мирочка?» И она так нежно потрепала подружку по плечу, что у Алины закрались кое-какие подозрения. «Я бы и вина выпила», — сказала Мира, потеребив серьгу в носу. «А ты как насчет красного сухого?» «Не против». И Снежана переключила внимание на Алину. «А ты будешь?» «Нет, не пьешь, не ешь. А с остальным как?» Пикироваться с Ганиной у Алины не было никакого желания, поэтому она бросила сухо. «Может, сразу к делу перейдем?» «Да у нас с тобой вроде и дел никаких нет. Не понимаю, о чем говорить». «Зачем тогда навстречу согласилась?» «Посмотреть на тебя хотела. Я, конечно, видела тебя по телевизору и на фотографии в журналах пару раз натыкалась, но живьем...» Снежана окинула Алину внимательным взглядом. «Вынуждена констатировать, что выглядишь ты замечательно. Я-то думала, это фотошоп и умелая операторская работа. Теперь, когда ты удовлетворила свое любопытство, могу я у тебя кое-что спросить?» «А по-моему...» — вдруг влезла в разговор Мира. «Ты, Снежа, сильно преувеличиваешь». «Ты о чем, дорогая?» «Госпожа Валентайн, конечно, довольно привлекательна, но уж не так сногсшибательно, как ты расписывала». «Ты говоришь точно так же, как мой бывший муж», — рассмеялась Ганина. «Когда-то давным-давно я вот так же расписала ему Алину, а он потом заявил, что я ее идеализирую. Девица как девица, ничего особенного», — сказал он. «Вот и я говорю». «Только это не помешало ему ее в постель затащить». «Эка невидаль», — фыркнула Мира. «Твой Малахов ни одной юбки не пропускал и ко мне недавно приставал, да быстро по ушам получил». Алина слушала их и не могла отделаться от ощущения, что она тут лишняя. Или нет, не так. Она пустое место, ее будто не замечают. И это Алину разозлило. Но она не могла доставить Ганиной такой радости, как демонстрация своего бешенства, поэтому следующая реплика была брошена совершенно спокойным тоном. «Я знаю, что вы с Брехт объединили усилия. Поодиночке-то вам со мной тягаться слабо. Вот и скооперировались». Макс проболтался. «Он самый. Я так и думала, что не надо его посвящать». Брехт не устояла и рассказала обо всем любовнику. «Хочешь сказать, что у них...» «А я тебе говорила», — вновь влезла Мира. «Я ж чую, когда между людьми что-то есть. Они начинают одинаково пахнуть. Не зря же, говорят, снюхались». «Так говорят не поэтому, дурочка», — нежно укорила подругу Снежана. И Алина опять поймала себя на мысли, что между ними что-то есть. Тут им принесли заказ, и барышни принялись за еду. Снежана ела вяло, ковыряясь в рыбе, будто перед ней не форель, а речная плотва, и в ней одни кости. А вот Мира поглощала свой обед с аппетитом, энергично орудуя вилкой и помогая себе не ножом, а хлебом, который потом макала в подливку и отправляла в рот. В ее манере было много детского, и Алине подумалось, что Снежана в чем-то очень похожа на нее саму. По крайней мере, в выборе партнера, а в данном случае партнерши, сомнений у Алины больше не осталось, огромную роль сыграл нереализованный материнский инстинкт. «Ты что так плохо ешь?» – спросила у подруги Мира и стянула с тарелки Снежаны кусочек рыбы. «Не нравится, что ли?» «Нет, очень вкусно. Но ты же знаешь, какой из меня едок». «Да уж». Мира уставилась на Алину круглыми, карими глазами и добавила. «Вы не думаете, что она такая упитанная, потому что ест много? Это ее из-за гормонов расперло. Пила их, чтобы забеременеть и выносить ребенка, но не вышла. А килограммы никуда не делись, что меня лично только радует». «Давно вы вместе?» – не сдержала любопытства Алина. «Давно», – ответила Снежана. «Около 5 лет». Алина присвистнула. 5 лет – долгий срок. А если учесть, что развелась Ганина только 3 года назад, то получалась забавная петрушка. «Знаю, о чем ты подумала», — заметила Снежана. «Да, мы начали встречаться, когда я еще была в браке». «Потянула на девушек?» «Разочаровалась в юношах, благодаря тебе. А с Мирой мы очень тесно общались, я ее тренировала. Много времени проводили вместе, и не только на корте. Когда мне было особенно плохо, она меня утешала». Тут Ганина спохватилась и свернула свои откровения. «Хотя все это тебя не касается. Закроем тему». «А между тем это меня в некотором роде касается». «Каким же образом?» «Моя покойная домработница, по некоторым данным, тоже была неравнодушна к барышням». «Да, нас таких много», — широко улыбнулась Мира. «Кстати, как ее звали? Может, мы знакомы? Если она на наших тусовках бывала, я могу ее знать». «Светлана Абрамова вряд ли на них ходила». Мира задумалась. «Нет, имя мне ни о чем не говорит. А тебе?» — обратилась она к Снежане. «А мне — да». И Мира и Алина воззрились на Ганину с большим удивлением. «У Ольги Брехт есть знакомая Света Абрамова. Но не думаю, что речь идет о покойной домработнице Алины. Совпадение, скорее всего». «Откуда она ее знает?» «У Ольги брат — рецидивист». В декабре он выходит, только вряд ли долго на свободе задержится, гнилой мужик. Хотя Брехт ему дом купил и небольшую лесопилку, а он как тот волк из пословицы, все смотрит, сволочь, не туда, куда надо. Снежана осуждающе покачала головой. А у Светланы Абрамовой муж сидит вместе с Олиным братом. Женщины как-то в тюрьме встретились, когда на свиданку ездили, и стали общаться. Алина хотела задать еще несколько вопросов, но Снежана, закончив трапезу, на тарелке осталось еще много еды, но она ее отодвинула, решила взять быка за рога. «Алина, давай ты скажешь мне, наконец, зачем явилась, и мы разойдемся, а то у меня дел полно. Я хочу предложить вам мировую и узнать, какие условия вас бы устроили». «Ну, так неинтересно», — протянула Ганина. «Зато мудро. Война, которую вы мне объявили, ни к чему хорошему не приведет. Пострадаю ведь не только я, но и люди, работающие в моей компании». «С каких пор ты думаешь о ком-то, кроме себя?» «К тому же», — продолжила Алина, пропустив замечание мимо ушей, «не факт, что именно вы одержите верх. Предупрежден, значит, вооружен, и я могу считать себя защищенной, как минимум, противовоздушной обороной». «Считать-то можешь», — хищно улыбнулась Снежана. «Но не забывай про секретное оружие. Поверь, в нашем арсенале и оно имеется». И тут до Алины дошло. Руслан с ними заодно. Именно он, секретное оружие Ганиной и Брехт. Одна из них и звонила ему сегодня. «Что ж, это даже неплохо», — пробормотала Алина задумчиво. Снежана удивленно воззрилась на нее, не поняв, что там мыслит вслух. Алина же в тот момент рассудила, что Руслана можно использовать в качестве троянского коня. «Снеж, пойдем, что ли?» — вновь раздался капризный голосок Миры. «Да, пойдем», — откликнулась Ганина. «Госпоже Валентайн, ведь больше нечего нам сказать». Алина пожала плечами. «Какой смысл впустую сотрясать воздух? Ганин и Збрахт не отступятся, а значит, все ее попытки уладить конфликт мирными переговорами – пустая трата времени и сил. Война? Так война», – решила Алина и помахала Снежане рукой. А когда-то под ручку с Мирой удалилась, заказала себе форель и картошку со шкварками и с удовольствием пообедала.